Глава 4. Ангелина. Стою, как вкопанная. Грязная вода течет по ногам, пальто мгновенно становится тяжелым и липнет к телу. Внутри все вскипает, я резко поднимаю голову и смотрю на эту хамку. «Вообще-то здесь пешеходный переход», — громко заявляю я. Девица затыкается на полуслове и медленно подходит ко мне почти вплотную. В ее глазах откровенное презрение, а губы сжаты в тонкую линию. «Что ты сказала?» — холодно и высокомерно тянет она. «Я сказала, здесь пешеходный переход», — повторяю твердо. «Вы меня чуть не сбили, между прочим. Может, нам вызвать ГАИ?» Глаза красотки расширяются и чуть не вылезают из орбит, делая ее похожей на жабу. Она раскрывает накрашенный рот и переходит на ультразвук. «Ты вообще в своем уме? Кто тебя учил дорогу переходить? Я тебя едва коснулась. Видела бы ты себя со стороны, чучело огородное!» Верещит она, и я замечаю капельки слюны, вылетающие из ее рта. Брезгливо отшатываюсь, теряю равновесие и инстинктивно хватаюсь за пиджак этой расфуфыренной хамки. Звучит противный треск, и в моей руке остается кусок ткани, карман от ее дорогущего костюма. «Ты что натворила, идиотка? Это же дизайнерский пиджак!» — вопит она. Смотрю на оторванный карман, потом на ее красивое лицо. «Нитки у вас гнилые какие-то», заявляю я с вызовом, бросая карман обратно в ее руки. «Советую сменить дизайнера». Не дожидаясь ее ответа, гордо задираю голову, разворачиваюсь и на негнущихся ногах иду к офису, стараясь не хромать и не поскальзываться. Спина горит от ее взгляда, но останавливаться или оборачиваться я не намерена. «Вот хамка!» — бормочу я себе под нос, наконец-то чувствуя себя победительницей. «Ангелина, ты просто мастер находить себе проблемы!» — думаю я и тяжело вздыхаю, толкая дверь в офис.